Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 44. Учите их соблюдать все, что я повелел вам. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Некоторые обращенные подобны определенным насекомым, которые зарождаются в очень теплые дни и умирают при заходе солнца. Они живут, как саламандры, в огне, а при разумных температурах умирают. Мне не доставляет никакой радости вера, которая нуждается в горячей голове или создает ее. Я предпочитаю набожность, растущую на Голгофе, а не на Везувии. Самое большое рвение для Иисуса уживается со здравым рассудком и разумом. Неистовство, крики, фанатизм – это продукты ложного рвения, связанного с безрассудством. Мы должны подготавливать людей для царской палаты, а не для обитой коврами комнаты в сумасшедшем доме. Сожалею, что должен сделать такое предостережение. Но думая о сумасбродных идеях диких проповедников пробуждения, я не могу говорить меньше и мог бы сказать еще намного больше. Как же обстоит дело с действительным приобретением души для Бога? Я думаю, что главное средство для этого состоит в обучении людей истине Божьей. Обучение Евангелию – это начало всей истинной работы с душами людей. С учения начинается дело истинного приобретения душ. Евангелие – это благая весть. Слушая некоторых проповедников, можно, однако, подумать, что Евангелие – это щепотка нюхательного табака для пробуждения людей. Но это весть, обучение вещам, которые людям необходимо знать. Если мы не учим людей, то мы можем, конечно, призывать «верьте, верьте», но во что им верить? Каждое увещевание предполагает соответствующее обучение, иначе оно не имеет никакого смысла. «Бегите!» От кого? Значит, этот призыв предполагает учение о будущем суде над грехом. Как слуги Господа, мы должны так ознакомить людей с истиной, чтобы они поняли ее, поверили в нее и могли применить в жизни.